Один. Все это время он чувствовал себя слишком скверно и почти ничего не соображал. Даже и теперь он не знал, что мог бы сделать и что сделал бы, если бы в его меркнущем сознании оставалось место для других мыслей, кроме одной единственной. Дэниел должен бежать. И вот он не спросил, где находится, что есть по соседству, с чем и куда направляются Дэниел и Жискар. И он понятия не имел о механизмах машины, естественно. Он не сумел бы поднять ее в воздух, но вот включить обогрев, если ему станет холодно, и выключить его, если понадобится, ничего этого он тоже не знал. Он не знал, как замотовать окна, если бы захотел замкнуться, и не знал, как открыть дверцу, если бы захотел выйти. Ему оставалось только ждать возвращения Жискара, ведь у Жискара нет выбора. Приказ ему был очень прост – «возвращайся за мной». И не содержал даже намека, что он, Бейли, может уйти куда-то, и это «возвращайся» прямолинейное, незамусоренное сознание Жискара, конечно же, истолкует как распоряжение вернуться к машине. Бейли попытался освоиться с этой мыслью. В каком-то смысле, просто ждать было облегчением. Ничего не решать. Да и какое решение он мог принять? Как все-таки хорошо, что машина неподвижна, и можно отдохнуть, избавившись от жутких вспышек и небесного грохота. Не соснуть ли ему? Он вздрогнул. Можно ли так рисковать? За ними гнались, за ними наблюдали. Машину, пока она стояла у административного корпуса, кто-то повредил, и повредивший вот-вот появится. И ждет он их, а не только Жискара. Но ясно ли он обдумал все это, находясь в таком состоянии? Машину повредили перед административным корпусом. Сделать это мог и случайный прохожий, но более вероятно, что это был тот, кто знал, что она там. А кому это было известно лучше, чем Амадира? Амадира нарочно задерживал его, пока не разразилась гроза. Тут никаких сомнений нет. Амадира рассчитал, что он уедет в грозу, и машина сломается в грозу. Амадира изучал Землю и ее обитателей. Он этим хвастал. И значит, прекрасно понимал, как тяжело землянам приходится вовне. А в грозу тем более. Он, конечно, убежден, что Бейли скоро станет очень скверно. Но зачем ему это? Чтобы вернуть Бейли в институт? Но Бейли уже был там. Да, но Бейли, недоведенный почти до умопомешательства. Бейли под охраной двух роботов, вполне способных защитить его физически. Но теперь-то все переменилось. Если машина сломается в грозу, Бейли будет сломлен эмоционально, может быть, даже потеряет сознание, и уж во всяком случае не сумеет потребовать, чтобы его не возвращали в институт. И его роботы не помешают. Видя, что Бейли плохо, они помогут роботам Амадира спасти его. И оба робота вынуждены будут вернуться с ним и ничего не смогут поделать. А если кто-то заинтересуется действиями Амадира, тому достаточно ответить, что он опасался отпустить Бейли в грозу. Предлагал ему переждать ее в институте, а получив отказ, послал следом за ним своих роботов, на всякий случай, что оказалось очень удачно. Когда машина сломалась в безлюдной местности, его роботы доставили Бейли в безопасное убежище. И если никто не будет знать, что машину повредили по приказу Амадира, а кто этому поверит, если доказательств нет, то все только восхитятся добротой Амадира. Тем более удивительно, что объектом ее был землянин, недочеловек. А что тогда Амадира сделает с Бейли? Да ничего. Просто задержит его на некоторое время, потому что на выручку к нему не придет никто. Сам Бейли его не интересует. В том вся соль. У Амадира окажутся и два робота Бейли, совершенно беспомощные. Инструкции, полученные ими, требовали от них неукоснительно оберегать Бейли. И если Бейли стало плохо, и ему помогают, они начнут исполнять распоряжения Амадира. Если эти распоряжения будут отдаваться якобы для пользы Бейли. Да и сам Бейли, скорее всего, вряд ли сумеет нейтрализовать эти распоряжения. А возможно, его и вовсе транквилизируют. Как ясно, как все ясно. Бейли, Дэниел и Жискар были у Амадира, но не в его власти. И он отправил их в грозу, чтобы вернуть назад, в более удобном для него состоянии. И главное, Дэниела. Дэниел – ключ ко всему. Разумеется, Фастальф будет их искать и найдет, когда уже будет поздно, так ведь? А зачем Амадира нужен Дэниел? Голова у Бейли раскалывалась. Он не сомневался, что знает зачем, но как доказать? Нет, у него нет больше сил думать. Вот если бы он мог замотовать окна, создать для себя снова маленький, укрытый, неподвижный мирок, тогда, пожалуй, ему удалось бы немного собраться с мыслями. Но он не знал, как это сделать, и ему оставалось только сидеть и смотреть в бурный мрак за стеклами, слушать, как дождь хлещет по машине, наблюдать, как вспыхивают молнии, и ждать удара грома. Он крепко зажмурился. Веки — это тоже стена, но заснуть боялся. Дверца машины справа от него открылась. Он узнал ее мягкий вздох, ощутил ворвавшийся сырой воздух, внезапный холод, острый запах влажных растений, который сразу же заглушил слабый, милый запах машинного масла и кожаной обивки. Запах, почему-то напоминавший ему о городе, который он, быть может, никогда не увидит. Он открыл глаза, и ему почудилось обращенное к нему лицо робота, которое плыло вбок, но не двигалось. У Бейли закружилась голова. Робот, сгусток темноты, выглядел высоким. В нем чудилась какая-то компетентность. «Прошу прощения, сэр», — сказал он. «Разве с вами нет двух роботов?» «Ушли», — пробормотал Бейли, изо всех сил притворяясь, что ему очень плохо, и сознавая, что притворяться ему в сущности незачем. Особенно яркая молния забралась и под веки, уже разомкнувшиеся. «Ушли? Куда ушли, сэр?» Потом, не дождавшись ответа, спросил. «Вам нехорошо, сэр?» И Бейли в той мере, в какой он еще мог соображать, обрадовался. Если бы робот не получил четких инструкций, он сразу бы прореагировал на его скверное состояние. Раз он начал расспрашивать явно больного человека о роботах, значит, ему был отдан приказ именно о них и в категорической форме. Все сходилось. Бейли попытался, без особого успеха, придать себе нормальный вид и сказал. «Я чувствую себя хорошо. Обо мне не заботься. При обычных обстоятельствах никакого робота его слова не убедили бы. Но этот был так нацелен на Дэниела, тут сомневаться не приходилось, что он удовлетворился его отрицанием и повторил. «Куда ушли роботы, сэр?» «Назад, в институт робопсихологии». «Но зачем они пошли в институт, сэр?» «Их вызвал мэтр робопсихолог-командира и приказал им вернуться. Я жду их здесь». «Но почему вы не отправились вместе с ними, сэр?» Мэтр-робопсихолог не захотел, чтобы я возвращался в грозу. Он приказал мне ждать здесь. И я выполняю приказ мэтра-робопсихолога Амадиро. Он надеялся, что повторение авторитетного имени вместе с почетным званием, как и повторение слова «приказ», воздействует на робота и вынудит его оставить Бейли в машине. С другой стороны, если им было поручено привести назад именно Дэниела, и они сочтут, что он уже возвращается сам, власть этой инструкции над ними ослабнет. Они точнее оценят его состояние и скажут... «Но вам, видимо, нехорошо, сэр», — сказал робот. И вновь Бейли обрадовался точности своих догадок. Он ответил. «Я чувствую себя хорошо». За спиной говорившего с ним робота он смутно различал еще нескольких. Сколько именно, он сосчитать не мог. При вспышках молний их лица поблескивали. А когда глаза Бейли свыклись с темнотой, он различил тусклое свечение их глаз. Он повернул голову. У левой дверцы тоже толпились роботы, но она оставалась закрытой. Сколько их послала Мадира? Приказав силой вернуть его и Дэниела с Жискаром? Он сказал, «Мэтр-робопсихолога Мадира приказал, чтобы мои роботы вернулись в институт, а я остался тут ждать их. Вы видите, что они вернулись, а я жду». «Если вас послали на помощь, и у вас есть машина, догоните их и подвезите. Эта машина неисправна». Он старался говорить уверенно и твердо, как здоровый человек, но это ему не очень удалось. «Они пошли назад пешком, сэр?» «Найдите их», — приказал Бейли. «Вам даны точные инструкции». Они все еще не знали, на что решиться. Тут Бейли наконец сообразил пошевелить правой ногой. Он надеялся, что движение получилось достаточно убедительным, но тело плохо подчинялось его воле. А роботы все еще колебались, и Бейли расстроился. Он же не космонит и не знает, какие требуются слова, какой тон. Опытный робопсихолог обошелся бы жестом, движением бровей, и робот подчинился бы ему, словно марионетка, которую дернули за нужную ниточку. Особенно, если бы этого робота сконструировал он сам. Но Бейли был всего лишь землянином. Он нахмурился. Вот это ему в его унынии удалось легко. И устало прошептав «Идите», махнул рукой. Возможно, это добавило последний штрих к его распоряжению. А может быть, за это время вольтаж и контрвольтаж позитронных связей помогли роботам привести свои инструкции в согласие с тремя законами. Так или иначе, но решение они приняли и, больше не колеблясь, ушли к своей машине, какой бы она ни была и где бы они ее ни оставили. Исчезли они так стремительно, что словно сразу растворились в темноте. Дверца, которую робот открыл и придерживал, теперь начала закрываться. И Бейли сунул в просвет ногу, рассеянно подумав, что дверца, возможно, размозжит кости, а то и вовсе оторвет ступню. Однако ноги не убрал, рассудив, что вряд ли конструкторы машины не обезопасили пассажиров от такого несчастья. Он опять был один. Вынудил роботов покинуть человека в явно тяжелом состоянии, сыграв на силе приказа, отданного им именитым робопсихологом, который подкрепил в своих целях второй закон, причем до такой степени, что заведомая ложь Бейли возобладала над первым законом. «Как отлично он это проделал», — подумал Бейли с неясной гордостью. И тут же обнаружил, что дверца уперлась в его ногу, которая осталась целой и невредимой.